Глава 17. Закончив ужинать, Хальгард, как ни в чем не бывало, принялся выяснять у меня, что требуется для открытия стекольной мастерской. Вел себя так, как будто ничего не произошло, и мы не идем с ним в баню, вдвоем, между прочим. Я же ерзала, смущалась, стоило мне только подумать об этом, отвечала, запинаясь и часто не впопад. Эвелин. Вдруг улыбнулся мужчина, заметив мое состояние. «Я принесу тебе холодной воды, настрою, чтобы ты не обожглась, и подожду тебя за дверью». «Да», — с облегчением выдохнула я. «Да», — немного грустно усмехнулся Хальгард. «У нас принято мыться всем вместе, но если тебя это смущает, я не настаиваю». «Спасибо», — я еле заметно улыбнулась и продолжила разговор уже более уверенно. Около 2 часов я рассказывала конунгу, что потребуется для стекольной мастерской. Казалось, он своими вопросами залез в мой мозг, перетряхнул его и выудил все, что когда-то было мной увидено. Я искренне восхищалась мужчиной. Задавая различные вопросы, он узнал многое. И, рассуждая вслух, составил план и рассчитал время реализации. Мне было тяжело отвечать, случайно не выдавая себя. Радует, что мужчина не задавал вопросы, откуда мне все это известно. Я отправлю завтра же обследовать землю. Будем искать известняк. Соду можно добыть из золы морских растений, но лучше бы в озерах посмотреть. Растений достаточно. Поручим мальчишкам, на берегу жечь будут. А озеро одно у нас, задумчиво протянул конунг. Если нужно, я съезжу, заверила я Хальгарда, посмотрю, оно или нет. «Спасибо», — улыбнулся мужчина и, чуть помолчав, добавил. «Ты в баню хотела? Думаю, она уже готова». «Да», — кивнула, поднимаясь из-за стола. «Соберу вещи и Алину позову с собой». «Я тоже пойду». В баню я все же пошла одна. Мальчишки сообщили, что Алина ушла с Хейдой к морю. Бежать за ними не было смысла, и, собравшись с духом, я направилась к небольшой избушке у леса. «Ты одна?» Удивленно спросил Хальгард, выливая в деревянную бочку ведро воды. «Хейда с Алиной к морю пошли», — смущенно прошептала, оглядываясь в надежде, что увижу спешащих бабушку и ребенка. «Ясно. Ты заходи», — мужчина кивнул головой в сторону двери. «Там все готово». «Хорошо», — буркнула я и мышкой прошмыгнула в баню. Мылась быстро, не прекращая, поглядывала на дверь, но та оставалась без движения. В бане было жарко, прям как я люблю, но посидеть на полке и насладиться ароматным паром я себе не позволила. Приведя себя в порядок и ополоснувшись, накинула чистое платье и, укрыв голову полотном, выскочила на улицу, сбив с ног Хальгарда, идущего, видимо, с родника. В его руках было 2 ведра с ледяной водой. «Ой!» — обжигающая холодная вода тут же выплеснулась на меня и на мужчину. Одежда быстро намокла, платье облепило меня, выставляя все напоказ. А я, как вытащенная из воды рыба, беззвучно открывала и закрывала рот. «Быстро назад!» — рыкнул мужчина и, развернув к себе спиной, буквально занес меня в баню. «Это вся твоя одежда? Где лежит сменная?» «Дома, в сундуке», — промямлила я, глядя на мокрого по пояс мужчину. Казалось, штаны из тонкой кожи прилипли к нему намертво. «Раздевайся и на полок», — распорядился конунг, покидая жаркое помещение. «Я скоро вернусь». «Хорошо», — благодарно кивнула, но стоило двери закрыться, стукнув кулаком по стене, я выругалась. «Что за... О, ну почему так? Я растяпа. Ну что со мной не так?» «Ты звала?» — тут же заглянул в баню мужчина с недоумением, глядя на меня. «Нет», — быстро ответила я, еще и головой помотала для надежности. «Тогда я пошел. А ты грейся. Вода в роднике ледяная, так и заболеть недолго». «Да, я сейчас», — снова кивнула, медленно оперлась спиной о стену и, подняв голову к потолку, тихонько взвыла. На этот раз из бани вышла без приключений. Одежду Хальгард мне подал, попросту просунув руку в чуть приоткрытую дверь. Надевая платье, до меня вдруг дошло, что он ее взял в моем сундуке, касался моей одежды и... видел самошитые трусы. «Кошмар!» — прошептала я, с трудом сдерживая смех. «Нет, я не ханжа. и, живя в современном мире, где все доступно, спокойно отношусь к тому, что мужчина видел мою одежду. Пусть даже он не жених и не муж, плевать. Меня не беспокоил сам факт, меня смущал вид этих трусов. Мда. Эви, таким нижним бельем ты наверняка отпугнешь мужика. Согрелась? — спросил Хальгард. — Стоило мне только выйти из бани. На этот раз я была предусмотрительной и сначала огляделась. — Да, спасибо, — улыбнулась я. — Иди, ты тоже весь мокрый. На улице ветер поднялся. — Да, сейчас, — произнес мужчина, не отводя от меня взгляд. — Завтра я за тобой сам заеду. — Хорошо, и спасибо. — Пожалуйста, — проговорил он еле слышно, слегка хриплым голосом. К домику Вёль вышла, не оглядываясь. Ветер действительно поднялся довольно сильный и холодный. Мне хотелось скорее укрыться от него. «Замерзла? Отвар держи!» — протянула мне кружку с горячей жидкостью Хейда. «Стоило мне только войти в дом». «А мы ходили за рыбой», — сообщила Алина, вскакивая с кровати. «А еще видели красивые ракушки, но Ида их все себе забрала». «Хм, мы с тобой сами сделаем красивую ракушку из глины. А еще морскую звезду. И покроем их глазурью», — произнесла я, усаживаясь у очага. Благодарно кивнула Хейди и продолжила. «Также можно сделать цветок и солнышко». «И ты их всех красиво покрасишь?» «Да, всех». Устало кивнула, перебирая волосы, чтобы быстрее высохли. «Я тебе сложила в мешок еды на завтра и отдельно завернула порошок, травы и камни», — произнесла Хейда. «Посмотришь, будут ли на торгу такие. Если да, купи». Выслушав Вельву, ее наставления и поручения, я, допив отвар, присоединилась к сопящей во сне Алине. День был трудный и очень богатый на события. И стоило моей голове коснуться подушки, как я тут же отключилась. «Садись». «Куда? На нее?» — уточнила я с округлившимися от увиденного глазами. «Я упаду». «А нет, поменьше». «Это моя лошадь», — улыбнулся Хальгард. «Пока едешь со мной, привыкнешь, а после сядешь на ту». «Хм...» — сглотнула я, посмотрев на свое транспортное средство, которое было не намного меньше. «А может, на телеге?» «Нет», — покачал головой Хальгард и, подхватив меня за талию, посадил на лошадь и следом быстро взлетел сам. «Поехали». Оказавшись в седле, я обеими руками вцепилась в поводья и не решалась взглянуть вниз. «Эйви, давно не виделись!» — воскликнул Свейн. От его громкого крика ворон, конь Хальгарда, всхрапнул, напугав меня до ужаса. Я, недовольно зыркнув в сторону парня, молча кивнула. «Эвелин, все в порядке, я рядом», — прошептал мне на ухо Хальгард, опаляя своим дыханием. «Расслабься, почувствуй». «Угу», — пробормотала я и напряглась еще сильнее. «Куда еще-то?» Понимая, что за спиной у меня мужчина, который, придерживая меня рукой, чтобы не упала, прижал к своей горячей груди так близко, что я, казалось, слышала стук его сердца. «Мы пойдем медленно, чтобы ты привыкла», — продолжил объяснять конунг. «Смотри, ворону ты понравилась». «Угу». Снова угукнула, кажется, я превращаюсь в совунью, и сдвинулась к мужчине еще ближе, заметив недобрый взгляд коня. Дорога из общины была долгой и очень волнительной. Я практически не шевелилась, была напряжена и, казалось, не дышала. Хальгард несколько раз пытался заговорить со мной, отвлечь, но и это мне не помогло, наоборот, добавляло переживаний. «Остановка!» — сообщил мужчина, спешиваясь. Он помог мне спуститься и не отпускал, пока я не пришла в себя. — Ты как? — Я справлюсь, — ответила, направляясь к костру. Время приближалось к позднему обеду, и мужчины решили перекусить и далее ехать до темна. — Эви, присаживайся, — пригласил к костру Свейн. Мац быстро накинул невесть откуда взявшуюся шкуру на поваленное бревнышко. Судя по всему, в этом месте частенько делали привал. Кострище уже было, дрова и хворост тоже. Осмотревшись, я наконец-то обратила внимание на окружающую меня природу. Густой лес, невысокий непроницаемый кустарник, покрытый розовыми цветами, а пахло просто одуряюще, свежестью весенней травы, сладостью цветов и терпким ароматом прелой листвы. «Спасибо», — благодарно кивнула я и с тоской посмотрела на предложенное сиденье, мысленно мечтая о кровати. Спина немилосердно болела. «Держи», — подал мне кружку Эйнар. Он и Мац вырвались вперед, чтобы приготовить еды, и, не задерживаясь, снова отправиться в путь. Я все же притормаживала мужчин. Было заметно, как Хальгард сдерживает ворона. Тот непонимающе и обиженно фыркал, но слушался. «А где Дорта?» — спросила, растерянно осматриваясь. «С нами должна была отправиться еще одна женщина, но ее я не видела». «Неважно, себя чувствует», — ответил Мац, довольно улыбнувшись. «Ульф со своей Вилмой нас нагонит». «Мац, рад за тебя!» — воскликнул Свейн, хлопнув товарища по спине. «Спасибо!» — ответил мужчина и тут же принялся принимать поздравления. «Отдохнула?» — заботливо спросил конунг, присаживаясь рядом со мной. «Хм, не уверена», — усмехнулась. «Я задерживаю вас, да?» «Мы не спешим, а тебе все равно придется научиться ездить верхом». «Понимаю», — согласно кивнула, — «но признаться, это очень страшно». «Не бойся, я рядом», — тихо произнес Хальгард, смутив меня своей улыбкой, но через мгновение, став серьезным, требовательно спросил. «Почему не сказала, что к тебе приходила Гудрун?» «Не знала, что должна обо всем докладывать», — недовольно буркнула я. «С меня разом слетело все хорошее настроение». «Не должна», — ответил мужчина, — «но лучше, чтобы я знал все, что с тобой происходит». «Вчера мальчишки успели мне сообщить о намерениях Гудрун, и пока они присматривают за домиком Вельвы, но так будет не всегда». «Зачем?» — спросила, пытливо взглянув на мужчину. «Ты ценна для нашей общины, но многие женщины не понимают и не видят этого, поэтому мы оберегаем тебя». «Ни я, ни Свейн, Мац, Бруно не хотим, чтобы ты пострадала». «Ясно. Хальгард был откровенен, но почему-то я чувствовала обиду. И ты сказал мальчишкам присматривать за домом?» «Да», — улыбнулся конунг. «Я знаю, чего хочет Гудрун, и не один раз говорил, что ничего не выйдет. Я многое ей позволил, дав управлять в своем доме. Видно, пора решить этот вопрос». «Ты ей не безразличен?» «Наверное. Пора ехать», — равнодушно произнес Хальгард, помогая мне подняться и отводя к ворону. «Я хочу попробовать сама поехать на своей лошади», — проговорила, направившись в сторону Кауры и кобылки. «Поможешь?» «Конечно», — ответил конунг, с недоумением взглянув на меня. На его лице мелькнуло сожаление, но, возможно, это мне всего лишь показалось.